браманом и вайшнавом, человек очистит свое сердце от материальной скверны. Так он обретет полное умиротворение, освободится от материальных привязанностей и ощутит удовлетворение. В этом мире нет деятельности, которая превосходила бы служение брахманам, ибо такое служение доставляет удовольствие полубогам, которых люди стараются умилостивить, совершая многочисленные жертвоприношения. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чхабхактивиданты с вами Прабхупада. В Бхагавад-гите 2.65 сказано: «Прасады сарва бхуктанам ханиш ас я паджаяте». Избежать страданий, сопутствующих материальной жизни, может только тот, кто обрел самоудовлетворение. А для этого необходимо служить брахманам и вайшнавам. Вот почему Шрила Наратама Даса Тхакур говорит: «Тандера чарана севи бхакти саневаса, джанами джанами хая эйб хилаша». Я хочу жизнь за жизнью служить лотосным стопам ачарьев и общаться с преданными. Только живя вместе с преданными и выполняя указания ачарьев, можно одухотворить свое сознание. Духовный учитель – лучший из брахманов. В наше время, в век Кали, очень трудно служить брахмана-кули, сословию брахманов. Согласно Вараха Пуране, причина этого в том, что демоны, воспользовавшись преимуществом Кали-юги, рождаются в семьях брахманов. Ракшаса Калим Ашритья Джаянти Брама Йошину Вараха Пурана. Иными словами, в этот век многие так называемые кастовые брахманы и кастовые госвами, ссылаясь на шастры и пользуясь доверчивостью простых людей, утверждают, что титул брахмана или вайшнава передается по наследству. Служение таким мнимым брахманам-кулам не приносит никакой пользы. Поэтому мы должны принять покровительство истинного духовного учителя и его ближайших сподвижников и служить им. Такая деятельность поможет неофиту обрести полное удовлетворение. Это очень хорошо объяснено в комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура к 41 стиху 2 главы Бхагавад-гиты. Явасаят мика будхир экаха куру нандана. Тот, кто, следуя совету Наратамы Даса Тхакура, придерживается всех регулирующих принципов бхакти-йоги, очень быстро обретает освобождение и, как сказано в этом стихе, поднимается на трансцендентальный уровень – Абьянта Шаман. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «Анапивелам» – незамедлительно. Оно указывает на то, что просто служа брахманам и вайшнавам, можно обрести освобождение. Нет никакой необходимости подвергать себя суровым аскезам и покаяниям. Яркий пример тому – Нарада Муни. В прошлой жизни он был сыном простой служанки, но у него была возможность служить возвышенным брахманам и вайшнавам. Благодаря чему в следующей жизни он не только обрел освобождение, но и прославился как величайший духовный учитель в цепи вайшнавской ученической преемственности. Поэтому в ведическом обществе было принято после проведения любого обряда угощать брахман. Итак, продолжаем обсуждение главы наставления Махараджи Притху. Почти 70% лекций Шрилы Прабхупады есть упоминание о Притху Махараджи. О Притху Махараджи и о его наставлении. Вообще очень много лекций Прабхупады, где он ссылается на прохладу и на Притху. И Господь Чайтанья. То есть это, так сказать, основа. Основа определенных тезисов, сутры. Коротко и ясно он постоянно фиксирует наставления великих личностей. И здесь как раз Притху Махарадж, который является Шакти Увеша Аватарой Господа, то есть действует как Господь. Кришна наделяет Дживатату такими полномочиями, что это живое существо действует как Господь. обладает таким же могуществом и действует в определенных рамках, с определенной миссией, но обладает такими же полномочиями. То есть, если был Господь, он бы действовал так же. Прабхупада объяснял положение Шакти Увеши Аватары, что действует почти как Бог. В чем проявляется это почти? Что это не Бог. Но действие его полностью, абсолютно. Кришна наделяет это живое существо абсолютной властью и абсолютными полномочиями. То есть наделяет его своими качествами. Действует через него сам, лично. Поэтому и говорится, что деяние такой личности не отличное от деяния самого Господа. Я и Господь едины. Мы уже в предыдущих стихах как раз в комментарии Прабхупады объяснял, что чистый преданный, который достиг чистой, беспримесной, любовного, не мотивированного чем преданного служения, он и Господь един. Все, что он делает, говорит, как он себя ведет, точно так бы действовал и Господь сам. В этом проявляется единство с Господом. И самый основной фактор, кульминация всего развития сознания, что чистый преданный не имеет собственных планов никаких. Он действует только по указаниям Господа и только по его плану. Поэтому он един с Кришной. У него нет ничего, чтобы было отделяло его от его плана и от его желаний. В этом проявляется полное единство. Точно так же здесь Шри Прабхупада говорит о духовном учителе, о брамане, которому должен служить ученик или человек, который хочется выбраться из сетей материального существования. Он должен стать единым со своим духовным учителем. В чем? В этом настроении. У каждого ученика есть духовный учитель. Вообще у каждого живого существа есть духовный учитель. Говорится, нитьям паро гуру джива. То есть каждая джива имеет вечного духовного учителя, который находится за пределами его понимания. То есть человека, если мы сейчас на улице встретим и спросим, кто твой духовный учитель, представьте, кто он. Или какую-то женщину так с кошелками идет пьяная, мы подойдем и скажем, ты что же так своего гуру подводишь? Душка, лоб, шуруешь. Как это ни странно, но это даже эта женщина, она имеет духовного учителя. Вечного духовного учителя и связана с ним вечными узами. Это виньяя, этой пуповины, мистической пуповины. Но поскольку живое существо опустилось, то есть опустилось, погрузилось в невежество и обусловилось этими низшими формами гун материальной природы, то оно пребывает в забвении, в постоянном забвении. И даже не пытается, некоторые пытаются, но это живое существо уже не пытается даже вспомнить свои взаимоотношения. И оно практически лишено этой возможности. Что же такое лишено этой возможности? То есть нужны те, кто смог бы его вытащить из этого. И вот мой гуру Махарадж давал такой пример, как он был в одной фирме и видел плакат. Все машины в грязи, и двое толкают сзади, очень стараются, прям под своим грязью ручьями. И двое толкают спереди. И тоже очень стараются. Очень стараются. И машину не вытащить. И в этой фирме внизу под этой картинкой было написано, когда все толкают в одну сторону и очень стараются, только тогда можно вытащить что-то из грязи. И там было написано большими крупными буквами «Сотрудничество» и три воспитательные знака. И вот Гуру Махарадж говорит, что даже корми понимают, в чем успех деятельности любой компании, любой организации, любого выполнения любого плана. Это толкать и трудиться в одну сторону. Тогда все что угодно можно вытащить из грязи. Точно так же миссия, проповедническая миссия наша, она связана с тем, что мы сами вылазим из грязи и выталкиваем тех, кто в грязи. Вот таких, как вот я дал пример, даже женщина пьяная, так сказать, идет с кошелками, и она даже не знает о том, что у нее есть вечный духовный учитель. Как человек, который спит где-то, не знаю, в подвале, в каком-то колодце, он даже не знает, что у него есть гуру. И что он должен минимум 3 раза в день совершать поклоны, поклонения ему, предлагать ему все, что у него есть, и совершать ему преданное служение. Он забыл об этом. И чтобы вытащить людей из грязи, мы должны толкать в одном направлении. В этом проявляется сотрудничество духовной организации. Прабхупада говорил, что по сотрудничеству можно определить степень духовности этой организации. Если это духовная организация, если у них цель удовлетворения духовного учителя. Духовный учитель один, но проявляет себя в разных формах, потому что мы все разные. Что-то мы принимаем, что-то нет. Это точно так же, как я. Что, если я не могу на кого-то воздействовать, я прошу какого-то человека, говорю, ты подойди к нему, поговори. И он уже то же самое говорит ему, но в другой форме, у него другое тело. И тут говорит, вот от тебя послушай, ты мне нравишься. Ты, глаза, у тебя голос совсем другой, а этот бухает там, еще очень неприятная личность. Что он там может вкусно сказать? Поэтому столько много духовных учителей, не потому что они говорят разное, потому что мы слишком разные. Они провозглашают одну и ту же истину, Бхагавад-гита и Шримад-Бхагавад. Есть эти взаимоотношения, которые я уже вчера рассказывал. Нила Расамриха Синха, Расамрита Синха. Различные взаимоотношения с Господом. Единство и различие. Единство в том, что все хотят толкать в одну сторону. Различие в том, что все совершают разные усилия. Разные усилия. И каждый выбирает какое-то определенное место. Но это не значит, что он выбирает место толкать обратно. И потом все время говорит, а почему я, так сказать, почему вы меня отругали? Я же толкал в ту же сторону. Сотрудничество проявляется не в том, что кто-то совершает усилия. Сотрудничество проявляется в том, что толкают в одном направлении. Тогда есть прогресс. Когда все совершают усилия, но толкают одни в одну сторону, другие в другую сторону, как в этой басне «Лебедь, рак и щука». Они были впряжены в одну повозку, но лебедь в облака летел, щука в воду, а рак назад пятился. Это было сотрудничество. И они были впряжены в одну повозку. И в принципе у них не было разногласий. Они не ругались. Они просто делали все, как каждый как захотел. Они даже не ругались. Там нигде в этой басне не сказано, что лебедь вдруг раз опустился и давай на щуку наезжать. А щука давай его кусать там за лапы. А рак их там, ну и молчать, сейчас вас всех так сказать, почикают. Этого не было, они были так умиротворены, у них у всех были мягкие голоса. Прекрасные брахманические качества. Лебедь так вообще просто. Просто возвышеннейшийся. Он говорит, лебедь, но он летел куда-то в облака. Лебедь он так всегда туда. И была щука такая зубастая. Там все в воду. Концы в воду. И был рак. Тот все говорил, а я только задом умею ходить. И у меня повернули не в ту сторону, поэтому я пошел. И суть этой басни, что воз и поныне там, в этой грязи остался. Воз и поныне там. Застой никто не хочет. Никто не хочет не прогрессировать. Поэтому все так обеспокоены, почему у меня остались материальные привязанности, почему я не прогрессирую, почему у меня все время такие стимулы, мотивы. Что происходит со мной? Вроде бы процесс идет. Как человек оценивает этот процесс по своим усилиям совершенным? Каким усилиям? Физическим, внутренним, даже каким-то там, кстати, эмоциональным. Но он только никак не может понять, что если толкать в разных направлениях, все эти усилия бесполезны. Вот почему человек вдруг осознает, что никуда не продвинулся. Столько сил! Поэтому как вот эта машина, столько сил они делают, и столько сил делают они. И потом обливаются, и они себе там лозунги кричат, и все остальное, и музыка играет, и барабаны бьют, и они спят вовремя и едят много. Знают меру в еде, во сне, и в деятельности, и в отдыхе. И они уже почти что совершенные йоги. Но они никого не вытащили из грязи. А только сами все обляют. И они стоят все обляпанные и те, потому что нет сотрудничества. Каждый действует, как ему взбрело в голову. Одним взбрело с той стороны толкать, другим с той. Куда двигаются? Так же, как этот лебедь, рак и щука. Поэтому Притху Махарадж дает наставление, чтобы удовлетворить Кришну. согласно служить брахману и вайшнаву, постепенно продвигаясь в одном направлении. Поэтому Манг сказал, что поступательное направление было не расправлено. Это одно направление, все толкают только в ту сторону. Никто с той стороны обратно не толкает под видом, что он толкает в ту. В этом как раз является концепция затруднения. Когда человек думает, что он толкает в ту сторону. Потому что те, которые стояли впереди машины, они были уверены, что они толкают правильно. Они на 100% были уверены. И когда им сказали, что вы толкаете неправильно, они были очень обижены. И они ушли и перестали толкать вообще. И те, которые остались, они сказали, ну, по крайней мере, они теперь не толкают в обратном направлении. И они остались одни. И они попытались одни, так сказать, толкать. Но у них не было сил. Поэтому даже то, что отошли те двое, он все равно остался там. Теперь они сотрудничали, они толкали в одну сторону, но их было мало. Но те не хотели слушать. Почему? Они были обижены. И сказали, боже мой, как мы неправильно толкаем, мы столько сил затратили. Они сказали, ну почему бы вам вот сюда не подойти к нам? Они сказали, нет, мы вот тут мы хотим в своем правильном. И толкать вот в этом направлении. Это ваша сторона, а это наша сторона. Что это такое? Мы не будем там с вами. Одна машина, мы все ее толкаем. Один из кон, мы все как в нем служим. Вы толкаете с той стороны, а мы с такой. Но когда человек смотрит со стороны на это, он говорит, боже мой. Что такое? Потому что как те, которые толкают, они не видят себя со стороны. Они не видят себя со стороны, потому что так поглощены этой борьбой. Кто кого перетолкает. Как и в храме между собой сотрудничают, так же и внутри себя. Кто кого победит. Там внутри себя. Точно так же борьба эта происходит. Материальные желания и духовные цели. И кто кого перетолкает? Духовные желания туда толкают, а материальные желания с той стороны толкают. И столько усилий духовных было, но и столько было усилий насладиться этим. И потом человек смотрит, сердце его не продвинулось ни на миллиметр. Но сколько сил потрачено, сколько потерь, сколько эмоций. Почему это произошло? Поэтому говорится, под руководством духовного учителя или его полномочия. Как раз именно в этом комментарии говорится. Тогда никто не обижен, потому что есть тот, кто направляет, дает направление. И как только живое существо начинает действовать по собственной прихоти, думая, что оно действует, выполняет указания духовного учителя, но оно даже не может понять, в чем указание духовного учителя, в чем глубина. Поэтому мы каждый день поем Шри Гуру Чарана Падма. Как мы можем понять твои деяния? Как мы можем понять твои указания? В чем суть твоих указаний? Понять духовного учителя. Это значит понять Кришну. И Кришна говорит, только тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Поэтому Притху Махарадж говорит, высшей формой деятельности является служение брахманам и вайшнавам. И Прабхупада объясняет, лучшим брахманом является духовный учитель. И он же является вайшнава. Духовный учитель, либо тот, кто его представляет. Прабхупада ясно описывает это. Это не какая-то концепция, нравится, не нравится. Нам нравится продвигаться. Нам нравится прогрессировать. Может быть, кому-то и не нравится, но он хочет. Потому что он где-то прочитал, что тот, кто прогрессирует, у него там все в порядке. Он меньше страдает. Все страдания и материальные привязанности остаются с человеком только потому, что он делает это неправильно. Поэтому каждый раз результат иной. Столько сжигается эмоций, столько сжигается сил, столько сжигается времени, а ВОЗ не продвигается. Поэтому Притху Махарадж объясняет философию служения Господу, то есть преданного служения, философию преданного служения, и говорит основные критерии, которые позволяют человеку выбраться из этого. Основные критерии действия. Это сотрудничество в одну сторону. Когда все толкают в одну сторону. С разной силой, может быть, с разным настроением, но все в одну сторону толкают. Кто-то, может быть, больной ногой толкает и говорит, у меня больная нога, но он толкает в том направлении, куда толкают все. И даже есть те, по крайней мере, они не толкают ни туда, ни сюда, хоть они стоят, но поют пока. Подбадривают тех, кто толкает. Другие так готовят им еду и говорят, давайте, давайте сейчас, если будете толкать, мы еще вас накормим еще лучше. Они толкают в одном направлении. Вот как можно лишиться обиды всех этих проблем. Просто понять такую элементарную вещь. Что наша задача, наше служение, это выполнить указания. И тогда довольны все даже полубоги, которых мы пытаемся удовлетворить всевозможной своей джапой, своими, так сказать, поклонами. Все же хотят удовлетворить полубогов. Почему? Потому что хотят получить материальное. Поэтому Шримад Бхагаватам вдруг описывает, если вы хотите достигнуть богатства, поклоняйтесь вот тому-то. Если хотите стать очень смелым и сильным, поклоняйтесь тому-то. Если у вас там проблема с тем-то, зачем Шримад Бхагаватам, который призван призвать живое существо, поклоняться только Верховной Личности Бога и совершать преданное служение чистое, вдруг перебьют целая голова, кому надо служить, чтобы получить материальный благ. Как вы думаете, зачем? Это все описано. Чтобы потом прийти к заключению, то все это можно получить тоже, точно так же, просто служа Верховной Личности Бога. То есть разнообразные жертвоприношения. Здесь Притху Махарадж говорит, совершая многочисленные разнообразные жертвоприношения. То есть столько много не надо будет жертвоприношений совершать. Вот, просто. Один довольно несложный метод. Служить брахманам и вайшнавам. Это и есть все жертвоприношение. То есть выполняя их указания. Тогда они довольны все. Потому что Кришна доволен. Поэтому в предыдущем стихе говорится, Господь особо, то есть очень доволен теми, кто идет по его стопам и целиком посвящает себя служению брахманам и вайшнавам. Особо ими доволен. Очень. Чем же выражается это служение? В том, что человек, ты идешь по улице, человек раз тебе приносит ведро молока, папиросу, вино, женщину, кровать, что там еще можно принять, палку колбасы. Он служит. И вроде бы можно сказать, да, это служение. Он все время все, что он делает, и все не в попад. Это называется несовершенные формы служения. То есть формы служения, связанные спекулятивными. То есть мы не знаем, что удовлетворяет объект, и пытаемся ему служить со своими представлениями. Что значит это? Мы говорим, это ради твоего блага. Вы слышали, как вот родители говорят детям, это ради твоего блага. Но мы не хотим этого блага, но они так обижаются, потому что они столько усилий сделали, они говорят, этот же огород, эта дача, все для тебя. Нужна мне твоя дача. Как я для тебя старалась, я для тебя старался, копал эту дачу, зарабатывал деньги, купил, и ты не хочешь, негодяйка или негодяй, эта квартира была куплена для тебя, да мне не надо это, меня не удовлетворяет меня. Вот обида, проблема и все остальное. Так же точно и в преданном служении. Есть авторитет, которого мы хотим удовлетворить, что-то там для него делаем, выдумали сами, что-то такое делаем, потом авторитет говорит, мы недовольны этим. Они говорят, мы же для вас это делали, он негодяй, надо ехать в другой храм. Или надо бежать в другой должности, в другое место. Он негодяй недоволен, для кого я угробил все свои силы и энергию. Но более еще негодяйский поступок, когда объяснили, что удовлетворяет, как надо сделать, сделать все равно по-своему. Не надо мне дачу, не надо мне чачу, не надо мне машину. Ты хочешь меня внутри? Да. Приходишь, а там и дача, и чача, и машина. И радостно я говорю, ну ты доволен? Когда ему говорят, нет, он говорит, и опять он начинает. То есть особо тупые называются. Это уже называется оскорблением. Поэтому Шрила Рупа Госвами описал, что оскорбление не делать даже так, когда выслушал уже столько наставлений по поводу этого, и все равно человек не делает. Это уже оскорбительно называется. То есть это уже нас останавливает. Пока мы этого не знаем и действуем по собственной прихоти, это прогресс. Поэтому Прабхупада говорит, у Цихамая ложный энтузиазм. Потому что в чем его ложность? То есть человек еще не знает, как правильно сделать, но желание делать у него есть. Он еще не выслушал, он еще не знает этих тонкостей. этих нюансов. Поэтому духовный учитель или кто-то авторитетный говорит, ну ничего, спасибо. Спасибо за чакры, спасибо за дачу. Молодец. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, после каких-то лекций люди хотели его отблагодарить и дарили ему папиросы, вино, там все. И он все это принимал. Ну, у них выходил, все его выбрасывал, там, выливал. Но он принимал. Почему он принимал это? Потому что он видел, что люди просто не знают, как его удовлетворить. И у них какие-то свои ценности есть, и они это делают. Поэтому он видел, что это очень благой порыв. Но когда мы знаем, что человек знает, что нельзя так делать, он знает, что тебе были даны такие указания, но делает, это уже оскорбительно. Вот представим, что вы сейчас приходите, вот приехал, допустим, Прапаришна Махарадж, и вот Чару Чандра, он раз с пузырем водки, раз выходит и говорит, Махарадж, Гуру Дакшина, бам. Сказали, либо он чокнутый, либо этот гуру аппарат. Или представим, вы Харикешу Вишнупаду на Ясапучу, когда говорят подношение, вы приехали в Москву и, так сказать, палку колбасы копченой ему преподнесли. А? Как бы это выглядело? Вот вы инициировали еще со шнуром, там, представьте, вышли и раз палку колбасы. И сказали, зато это с преданностью. Это было бы оскорбление. Но если бы это сделал какой-то мужик, который послушал лекцию, вдохновился и не знает, как подойти, он бы пришел бы и сказал, я не знаю, как вас там, гуру, да, зовут вас, гуру, гуру, вот у меня тут бутылка водки, вот, я не знаю, прямо вот так вам благодарен, и все это дал. И он бы принял это, и все бы кричали в чай. Потому что тот человек это сделал, просто по незнанию, и сам импульс его желания. Вот в чем проблема. Вот почему мы так не удовлетворены и недовольны, потому что мы как негодяи всегда делаем. Нам говорят так сделать, мы сделаем вот так. Нам говорят так сделать, мы все равно сделаем так. Потому что мы очень много вносим туда своих измышлений. Поэтому прогресс, потому что это и называется. Мы думаем, оскорбление, это когда человеку говорит в лицо, ну ты скотина. Нет. Оскорблением является неисполнение указаний. Есть разная глубина даже понимания, что такое аппарат. Читать святое имя с материалистическими желаниями, это уже оскорбление. А мы думаем, оскорбление это только вместо Кришны, допустим, сказал, криня. О, вот это оскорбление. Мы даже не прониклись в глубину оскорбления. Поэтому преданные на первых ступенях неофитства, они все время, все оскорбление у них, когда им на ногу наступили, не извинились, оскорбление, когда на них косо посмотрели, они говорят, ой, аппаратки, аппаратки, там аппаратки, тут аппаратки, нам всем наносят аппаратки, особенно мне. Мне ложку не дали, аппаратки, мне налили меньше всех каши, аппаратки. Там Матаджи, она мне не улыбнулась, аппаратки, президент грубым голосом со мной, это аппарат. Это аппаратки не это. На самом деле это никакие не аппаратки. Это ложное эго просто человека, который очень хочет себе внимания какого-то чрезмерного. И не получая его, он оскорбляется и говорит, здесь не любят людей. Людей здесь любят, животных здесь не очень уважают. У которых сознание ослов. Людей здесь очень. Надо стать человеком, тогда и кто-то любить тебя будет. Прабхупада говорит, почему вайшнав становится привлекательным? Потому что он себя ведет таким образом, что каждый хочет ему служить. Он занимает, Кришна ставит его в такое положение, что каждый хочет ему служить. Кришна говорит, я хочу, чтобы так вот было. Поэтому Притху Махарадж говорит, это единственный путь, это самый рациональный, самый лучший. Даже в этой истории, когда Аджамила кричал «Нараян, Нараян», Прабхупада пишет в комментариях, что Кришна, он даже самого никчемного брахмана защищает. Кришна даже защищает падших брахманов. Как положение брахмана особое? Даже падшего брахмана защищает, но брахмана. Не демона какого-то, а брахмана. Он защищает его. Что такое брахман? То есть тот, кто получил эту квалификацию, но потом по каким-то причинам, в силу своей кармы, в силу оскорблений, затормозился и упал. И превратился в негодяя. Кришна все равно будет его защищать. Кришна все равно защищает такую личность. Каким образом это его дело? Но он защищает эту личность. Поэтому он защитил Аджамилу. Аджамила упал полностью. Он упал прямо на дно материального колодца. Сначала он был очень хорошим брахманом. Он очень искренне совершал служение, все. Но потом, в силу, так сказать, привязанности, разных вот материальных желаний, С одной стороны духовный толчок, с той стороны, так сказать, материальный толчок, и все это бум-бум-бум остановилось, столько сил потеряно, сразу разочарование. Когда мы разочаровываемся? Когда столько сил потрачено, а прогресса нету. Вот когда разочаровывается человек. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, на 5-6 году преданного служения у человека начинаются сильнейшие проблемы. Откуда возникают эти проблемы? От разочарования, что человек удивляется, что за 5-6 лет он ни черта так не продвинулся. Потому что Кришна дает вдруг ему такое глубокое понимание, это особая милость. И он видит, что он абсолютно, оказывается, не квалифицирован. Ноль. И вот когда разочарование, что столько сил, он сожалеет об усилиях, которые он совершил. Потому что он отказывался от многого, хотя бы духовный плод хотел получить. А тут и не материальный плод, и не духовный. Только увидел, что ты кукишь с ушами. Все. И человек, он не так внешне, он внутренний. Он внутренне начинает ломаться. Он уже так одинолен, все равно бессмысленно в этой жизни. Это разочарование начинает. Вкус исчезать начинает. Я просто сейчас только осознал, через 6 лет служения, через 5, что бесполезно такое чувство, как я, бессмысленно просто. У меня одни проблемы. Материальные желания все время остаются и остаются. А почему они остаются? Потому что ты не толкаешь никуда в направлении Кришны. Потому что с той стороны ты толкаешь их обратно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Как слон, Прабхупада говорит, который, вымывшись, выходит и себя обсыпает опять по ногам. И он опять грязный. Все время грязный, все время моется и все время грязный. Все время читает джапу и все время у него проблемы. Все время совершает преданное служение и все время у него проблемы. Почему? Почему? Потому что ни в одном направлении все идет. Если уж ты моешься, ты не должен осыпаться грязью. Или, по крайней мере, ну... Прямо если очень охота грязью обсыпаться, ну возьми эту грязь немножко здесь, тебе помашь. Зачем полностью все осыпать? Если уж прямо такая большая привязанность к этой грязи. Лучше, конечно, вообще ее. Но если уж прямо вообще не в моготу, как Прабхупада говорил, ну если прямо вообще вы не можете, вот прямо уже страдайте, ну возьмите, сделайте. Возьмите, сделайте, разочаруйтесь. Почувствуйте потом себя обманутым, что столько сил было потрачено для того, чтобы опять сорваться. Это как человек, который курить бросал, потом 3 месяца не курит, 4, а потом бам, и где-то покурил. И он же чувствует внутри, что ах. Или как алкаш, который терпел, раз и рюмку засандалил. И все. И он, ай. И все говорят, да ты чего ж так? Ну? И он такой, да ну ладно. А внутри у него проблема, он думает, ох, сорвался, не смог. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Поэтому человек все время разочаровывается. Потому что когда мы делаем это, когда мы наслаждаемся, мы не замечаем этого, мы не анализируем это, что это будет причиной наших сокрушений. Как Тхрува Махарадж толкался к Кришне, а с другой стороны толкало материальное желание. И когда получилось все, прямо голова так и называется. Сокрушение Тхрува Махараджа. Он сокрушался. И пришлось Тхрува Махараджу отбросить это все, и эта реализация поперлась сразу. Сразу пошло все в нужном направлении. Потому что тоже произошло, как машину толкаешь с этой стороны и с этой стороны. По крайней мере, он удовлетворил своего гуру. Что же такое удовлетворить гуру? Что такое удовлетворить брахманов и вайшнавов? И Прабхупада говорит, мы не должны действовать под руководством этих брахман-куру. Те, которые не следуют никаким правилам предписания. И получают брахманическое положение просто по каким-то определенным причинам. По каким причинам? Пришли сроки. Даже у нас здесь есть вот эти, когда система в исконе есть, когда человек получает шнур по какой-то определенной вот... Вот столько лет ты прослужил, значит, ты должен быть. Да нет. Ты должен чем-то... Показать, что ты брахманичная личность? Чем? Мягким голосом? Нет. Чем? Тонким телом? Да нет. Количеством прослуженных лет? Даже не это еще делает тебя брахман. Ты должен заниматься какой-то деятельностью, которая показывала бы, что ты на самом деле проявляешь это качество. Как мой гуру Махарадж сказал, что даже если я вижу, что человек служит в умонастроении, что он в всю жизнь уже отдал. То есть у него настроение, что я на всю жизнь пришел. И всю жизнь отдаю уже. Я сразу готов ему дать вторую инициацию. Если я, мне кто-то аргументированно докажет, что этот человек всю жизнь пришел отдать. И все, он не сойдет никогда. Что бы с ним ни произошло, это брахманические качества. Какое? Как вы думаете? Какое это качество? Настойчивость. Да, ну, настойчивость. Может быть, кратковременная настойчивость. Пропада назвал это искренность. За искренность можно дать брахманическое. Это искренность. Пропада определил эту искренность, что он при любых обстоятельствах совершает преданность. Независимо ни от чего. Ни от каких изменений. Жара, холод, радость, горе. Похвалили, наругали, прославили, обругали. Он будет совершать всю жизнь, он всю жизнь отдал. Искренне преданный. Поэтому Кришна говорит Бхагавате, своему искреннему преданному. Все, это сразу открытый результат. Одно из каждого. Что такое правдивость? Правдивость — это служить Кришне. Обман — это не служить Кришне. Прабхупада даже так объяснял правдивость. Что такое правдивость? Что такое обманщик? Это тот, кто не служит. Кто честный? Почему он говорил? Самый честный и безупречный — это вайшнав. Даже на ранних стадиях, в ранних формах преданного служения. Почему? Потому что он так правдив, что он служит Кришне все равно. Даже имея 1000 недостатков, он служит Кришне. Он правдив, он лучше. Он лучше. Он служит Кришне при наличии стольких недостатков. Поэтому он достойнейшая личность. Во все эпохи Прабхупада говорил, йоги, разные мистики, гьяни там, они все стремились достигнуть этого, хотя бы маленького кусочка этой преданности. И не могли делать для Кришны ничего лично. Но эти, он сказал, эти люди, они сделают для Кришны. Они будут делать, они будут принимать их, что будут творить Кришну. Поэтому он уже лучше такой человек. Искренне. Эти качества, разные качества и глубина этих качеств раскрывается на разных этапах преданного служения. Когда мы прогрессируем, что значит прогрессируем? Продвигаемся, углубляемся, входим вглубь. Поэтому Санатана Госвами говорил, погрузиться в преданное служение. Это значит погрузиться вглубь, проникнуть вглубь этой философии, святого имени, всех взаимоотношений с преданным. Почему Шри Ванатама Дас Хакур здесь упоминается, что я из жизни в жизнь хочу следовать миссии ачарьев и жить вместе с преданным. Это глубокое понимание. Мы можем поверхностно это воспринять, эту фразу. Ой, следовать миссии ачарьев, это вот как мы. И жить с преданными, в одном помещении. Вот здорово. Жить с преданными, общаться с преданными, это не значит говорить чепуху. Прабхупада говорил, общаться, это не значит говорить чепуху. Даже если там слово Кришна присутствует. Может просто быть раса Бхаса. Поэтому он написал, Рупа Госвами написал Бхакти Расамриту Сингху, раса Бхаса. Когда человек говорит чепуху даже по поводу Кришны, это праджалпа. Мы думаем, праджалпа — это когда вот что-то мы говорим без Кришны. Нет? Праджалпа — это когда мы говорим чепуху. И нам говорит, о, ну ладно, пусть будет это раса Бхаса, это праджалпа пусть. О, Кришна, твои глаза, как эти мартышки там. Из спины что-то там, еще что-то они говорят. Это праджалпа, это чепуха. Праджа вообще, это говорится, житель, праджа. Ну, мирской такой. В ведическом обществе не было мирских жителей, все были ведические личности. Это была праджалпа, потому что иногда они говорили чепуху. Иногда мы точно так же говорим чепуху по поводу преданного служения, потому что у нас проблемы в голове. И человек поэтому говорит, ой, я столько усилий совершил, мне так обидно, я толкал машину, все равно толкал, какая разница, спереди или сзади, я толкал. И вообще, надо еще посмотреть, кто ее толкал сзади, а кто ее спереди толкал. А как посмотреть? Мы приходим к гуру и говорим, вот так вот, ну-ка рассудите нас. Гуру говорит, ну да, ты вот, тот, который спереди толкал, он говорит, ты молодец вообще, конечно. Ты очень хорошо толкал, да, столько много усилий совершил, давай, иди, я тоже. А тому, который толкал сзади, он говорит, ты что кинутый стал, а? Он же действительно вчера, ты не видишь, что он ничего не соображает. Надо очень аккуратно, с ним как мягко надо поступить, перевод на свою сторону, Третий говорит, ну дай ему то, что ему не хватает, дай ему что не хватает, чего ему не хватает. Ну хочет почести, он славы, может власти, хочет, может денег, проценты какие-то. Ну перемани его на свою сторону, пусть он подталкивает хотя бы. Мы должны их вовлекать. Ну что, если он такой материалист, он негодяй, это факт. Ну что мы сейчас ему скажем? О, ты негодяй, толкал не с той стороны. Он обидит и будет, вообще не будет толкать. А так он хоть нам попеть может, когда мы будем толкать. Святое имя очистит, и сам из грязи вылезет. Наша-то миссия задействовать их всех, вытащить. Поэтому ты помни, что наша миссия не отделить себя от общества. Всех выгнать, кто ничего не соображает. А кто все соображает, вот их раз и отделиться забором, и все, говорит, у нас здесь враг наш. Наша-то задача их всех, наоборот, вытащить и их включить в нашу систему. Поэтому терпение. Милость. Шри Прабхупада олицетворение милости Шри Чайтанья Махапрабху. Это было всем понятно. Бхактивинода какую? Милость. Придет этот преданный, который будет олицетворением милости Шри Чайтанья Махапрабху. Это олицетворенная милость Шри Чайтанья Махапрабху. Это Шри Прабхупада. Все спрашивают, кто такой Прабхупада? Кто он такой? Кто он такой? Кем он был? Он олицетворение милости. Он так милостив, что он никого не разделил. Он не сказал, ну-ка вы эти негодяи уходите, а эти негодяи приходите. Он даже столько храмов устроил, чтобы все могли, все негодяи могли спокойно перемещаться по этим храмам. Да, он даже это сделал, чтобы лишь бы их не выкинуть. До последнего момента с ними возиться. Что, ну пожалуйста, ты вот с этой стороны толкаешь, да? А вот смотри, а вот с этой стороны тут можно за деньги толкать. Он говорит, как? Я буду так. Ну за деньги это лучше. Ну ладно. Подтолкну. И он уже толкает вместе с нами. Потом он очистится. Может быть. Ну, если не очистится, он. Но мы хоть сделаем все для того, чтобы он был с нашей стороны. С нашей стороны. Вся эта миссия устроена так, что человеку дается возможность толкать, получить эту милость. Кришна иногда тоже так делает. Он сам так себя изображает и говорит, ну-ка толкни меня, понеси меня. И мы все его несем. Он может сам идти. Но ему хочется увидеть это отношение. Как духовный учитель, он может все сам сделать. Постирать себе, приготовить, съесть. Ему не важно даже, где жить, в какой квартире там. И мы думаем, ему не важно, зачем будем квартиру делать, какую-то хорошую машину. А не аскеты такие ему, осла купить и все. Осла не надо, бензина, ничего, как дал ему палки, он побежал. А шметок у нас море, так все, пусть едет на осле. Он Иисус Христос едет, вы что? Ничего, тоже мне Иисус Христос, пусть едет. Представьте, в аэропорту приезжает, куда осла подводит, садитесь, пожалуйста. Чемоданы на другого осла. И вошли. На одном едет, другой везет, третий палкой подгоняет, и пучок соломы впереди висит у всех. У каждого висит впереди пучок соломы. Здесь как на проволоке, как раз, и тут висит. Описано. Чистая пресная, все к ней. И чем больше к ней бежишь, тем она так, точно она такой. Даже расстояние никакого прогресса. Гуру бхакти. Прямо бхакти. Все, написано, и мы к ней бежим. И за вон тут стоит. Что такое? И говорю, что такое? Столько сил потратил, а оно все на одном расстоянии. Даже вот не сократило. Поэтому Прабхупада называют такие мудхи тоже. Так много преданных, которые думают, что служат Кришне и обладают сознанием Кришны. А так они не вкусят плодов. Вот так же. Они не вкусят никогда этих плодов. Он все время перед носом висит, но он не вкусит, потому что он на четырех лапах все делает. Они не вернутся назад к Богу. Прабхупада ясно это описал в комментарии. Именно это, потому что это как осел. Поэтому мы это делаем таким образом. Поэтому Притха Махарадж дает таким образом. Служить это значит действовать под их руководством. Пойдут. Почему выбирают какого-то представителя? Вот разберитесь даже в этом. Почему, допустим, какой-то саньяси, чубиси или духовный учитель говорит, вот этот человек будет меня представлять? Потому что он определяет, потому что он видит, что этот человек в большей степени понимает о том, о чем он говорит. Поэтому он говорит, вот делайте то, что он вам говорит. В большей степени, да, может быть, тысячи недостатков, но этот человек в большей степени понимает, о чем говорят. Значит, он в большей степени может передать. Значит, служа ему, значит, есть такой. А не то, что вот этот человек в меньшей степени соображает, что делать, давайте ему служите. Нет, если он в меньшей степени соображает, ему говорят, отойди в сторону. А тебе еще дальше отойди. А вообще мы тебе запрещаем вообще что-то говорить. Потому что ты уже вообще ничего не соображаешь. Но мы тебя прославим. Ты такой нормальный, хороший, очень брахманичный. Живаем типа так. Слушайте, он не понимает. Поэтому мы говорим, мы не должны служить. Поэтому он говорит, не надо служить таким, брахма-гуру. Они уже не следуют. Поэтому служение им ничего не приносит. Оно только запутывает еще больше клубок. Вот и все. Выказывайте им почтение. Что такое выказывать почтение? Ну, накормите, накормите вот как он. Ну, как обычно. Пропада, даже Санатана Госвами описал в вайшнавском этикете. Если у вас проблемы с каким-то преданным, просто ему выказывайте почтение. Вот какой почтение. Ай, Гришна, помощь, я за то, что вы видите. Как Олег Табаков ошибен был. Ну, какую-нибудь лекцию дают, и вроде он это читал. И он вроде тоже так думает, да, это правильно, я тоже это читал. И не на какой тонкости это висит, а на какой глубине это. Ну, представь, ныряльщик, да? Ныряльщик. В глубину есть там эти. И мы говорим, он такой ныряльщик, у него форма тела, как у рыбы. Он, наверное, глубже всех ныряет. А вы смотрите, а у этого даже вон перепонки на пальцах. Но это не может быть еще показательно. Просто он урод какой-то. И он такой худой, наверное, он ныряет, как вот так прям. Да нет. У меня обмен веществ такой. Это еще вот эти все, и они еще ни о чем не говорят. Или сказать, о, у него такой акванан плоский, финский. Ну что? И еще ничего не говорит. Куда он там занырнет с этим аквалангом, никто не знает. И с чем он нырнул? Не точно. Поэтому еще это не определили. Должны знать, как, что, чего. Перед тем, как что-то оценить. Или сказать о чем-то. Года даже еще не проснула, они все говорят, ну а я на месте стою. Это еще, вы должны стоять на месте. Кто-то очень быстро подъехал, потому что он сразу начинает. Суть понимает. В чем суть? Он начинает тормозить. А кто не понимает, в чем суть, он начинает тормозить. очень рьяно служить какому-то человеку и тормозить. Это служение, потому что поэтому пропасть не служить, брахмаки. Не служить. И как бы Бхагавану храм. Брахма банку не надо. Это бессмысленно. Не дает прогресса служить Брахма банку. Ну, это так, с человеком общаться. Ну, служить. Один человек, если такая история, служил дальше. А другой человек служил шире, как великому предку. И один брахман спросил о них обоих. Как вы думаете, кто из вас быстрее получит милость? И тот, который служил дальше, он говорит, ну я стал как богат. А тот, который служил сильно, что я так стал беден. Что же в чем? Тот, который был служил дальше, я получаю милость. Милость дальше. Я так. Удовлетворен вообще. Он сказал, ты, он сказал, а я так сильно ощущаю, что этот мир не предназначен для рождения, как он является. Я сказал, а как вы думаете оба, кто из вас лучше? И тот, который был нищим, сказал, конечно, он лучше. Он еще каким-то образом думает, что он наслаждается. У него такое хорошее настроение, он богат. Но он несчастен, худой, худой и нищий. Что он несчастен? Меня уже ничего. Поэтому смотря кому служит. Как служит? Какое качество служения выбирает из этого объекта? Пропада говорил, лучшие качества полубогов. Поэтому он говорил, не надо их ни в коем случае их оскорблять, потому что у них есть хорошие качества. Не это качество их хорошее, что они что-то дают. У каждого полугода есть. Кто-то храбрость отличается, кто-то решимость отличается. Кто-то отличается смекалкой. Вот они лучшие качества. Это между служением дакши и между служением шири. Была разница. Потому что кто-то даже рассказывал, что если служить дакше как преданным, то это тоже может получить ваше. Потому что дакше вот в этой истории, когда ему казали на голову, он как преданный. Это брахманическое качество, что дакше оно проявилось, но просто из такого эксцесса, когда он говорит, не только меня не лишил своей милости, но даже меня особо пробил, наказав меня таким образом. Иначе я только сейчас не буду сказать. Качество преданного. Когда он осознает, что это то, что с ним произошло, это у него благо. Есть его аватары, которые провозглашают преданные служения. Есть те, которые приходят как скрытые тоже. Поэтому, когда мы говорим, что он не является Кали-Югу, мы имеем в виду, что он не приходит, чтобы провозглашать преданные служения. Потому что это цель. Он приходит просто тех, кто враждебно относится к последовательному мышлению Югу. Обманутым. Какой-то обманутый, чтобы дать и говорите, что в эту Кали-Югу Кришна пришел сам, что Кришна так вот будет. Только для того, чтобы подготовить мысли. чтобы поднять людей для того, чтобы их тоже. Остальные годы они как шахтеры вышли. В эту эпоху он пришел как бишмотар. Но в прошлой эпохе это было шахтеры вышли. Разница там есть, но это большая. Что буддистам может помешать тогда? Он это не сказал, что им может помешать. Основная часть буддистов мира. И не будем только авторитет, который испугали за свою власть. И зависть. Сами так не сказали. Поэтому все, которые еще так глубоко в буддизм не погрузились, ну, там даже они глубоко погружены в авторитеты буддизма. Вы давили показано, что авторитеты буддизма, а это воспротивление. Поэтому мы можем ожидать такой реакции, что основная масса будет принята за монахи, но авторитеты буддизма, они могут быть. Но они были все сами. Или просто. Ну, как там было? Писал, взяла под нос, понесли, заброс, бамбала, что люди. То есть, да, смысл такой, что если просто убить человека, конечно, их никто убивать не будет, просто так и произойдет. Если какой-то выпуск. Что за птица была? Большая, огромная птица, удивительно огромная птица. Как самолет. Все эти игры Шичитани Махапрабху, они уже раскрывают мистер Шичитани. Как будет, кто Шичитани. Если как-то правильно читать, то дать вот видение. Духовность не может дать какое-то видение, или Кришна, вот это буддийское видение. И человек он прямо в этих играх видит все будущее уже. Потому что в этих лилах Кришна уже показывает, что произойдет. Как, что будет устроено, кто как будет действовать, каким образом. Прямо в своих лилах, надо сказать. Но мы-то просто лилы с вами, мы там ничего не видим. Так же, как Бхагавад-гита. Кришна раз сразился, а Бхагавад-гита отразил все правильное, что происходит в жизни. Нам просто настоящее будущее. И если бы там Прабхупада не прокомментировал, мы бы тут сидели и думали, о, это когда-то было, это такое отношение. У нас сейчас все по-другому. Но на будущее, да. Все эти события, куда Кришна поехал, с кем как разговаривал, куда он сказал, там будет на вечер, Ники. Нитья лила, поэтому называется нитья лила. Вечная игра, которую можно все время черпать обучение. Все время систематически обучаться. Через обычную игру, из обычных взаимоотношений гопи, которые бросаются одуванчиками. Через пастушков, которые идут всегда позади Кришны, никогда вперед не забегают. Везде есть философия, везде срабатывает, но это естественно происходит. Но если мы рассмотрим, мы видим, везде все идеально шло. Везде наука. Все научно. Ибо он есть абсолютная истина, то есть абсолютная наука. Поэтому все научное, ничего так просто бам-бам. Хаос какой-то. Ничего нет. Все наши. Как пошел, как пришел, как сел, все наши, все. И все провозглашают свои выходы. Тот, кто читает, даже источник вечного наслаждения, как Прабхупада, комментарий к описанию 8 дал. Люди читают, о, там листья пожелтели, там дождик пошел, и все, больше ничего не видно. Поэтому Прабхупада дал этот маленький намек. Он дал комментарий к описанию. Как знание, которое сначала берутся, потом раз проливается на надежду. Как проповедническое действие. Описание 8, оказывается, это целый цикл описания философии проповедников. Но кто этого не знает, он будет читать, ну, например, шишки там обмали, дерево вернулось, обвалили. Бабахнул гром и да. Что за ерунда? Что ты ерунда? Какая сентиментальность? А это оказывается целый курс обучения проповеди. Так же как ослов там забрасывать. Что за ослы? Какие ослы? Кого куда забрасывать? Вот эти ослы берут жанры и забрасывают на пальму. Пальма первенство, пальма лидерство. Вперед дальше. всем в этих вилах заключено столько философии, что просто... Ой, да. Это все философия. Каждая эта игра вила. Если на нее рассмотреть его, она вообще целая наука. В одной... Как он там тренаварку убивает? А там столько на самом деле... Кришна там стукал. Привязали там его. Супер. Ногой болтал. Там столько веревки. Нога, веревки. Невозможно связать Кришну. То есть, который не подвержен бунным материальным природам. Все везде об этом говорит. А мы говорим, ну, веревка не связала. Мы даже не задумываемся, что, почему мама еще раз связала Кришну там все. Почему дает связываться? Почему так? Мы даже не задумываемся. В этих играх столько глубины, вся философия там. Почему это телега вам толкнула? Телега. Почему именно телега был демон? Никто даже не знает. Ну, телега, ты понимаешь, все. Он будет сказать, о, вот был телега. И как-то искусственно так сказать. Вот был телега, я вот видел, как там один преданный, он так прям сказал, он был телега, я упал. Мы только подражаем, но мы ничего не понимаем, почему он был этот телега? Эти два дерева, раз сломался, бухнул, ну, все, точно. Вот она, почему там змей этот стоял, рот открыл, все туда зашли. Что за змей, почему все они туда зашли? Поэтому в источнике, весь который каждый тысячу раз прочитал, там еще столько не прочитано, столько они вообще не помнят, не увидят. По отношению к себе лично. Кто такой победитель демона Кеши? Кто такой Кеша? Теперь развеялись мои сомнения. О, победитель демона Кеши. О, Кешава. Почему он говорит Кеша? Победитель демона Кеши, именно говоря о том, что развеялись его сомнения. Потому что Кеша, демон Кеша был олицетворением этих сомнений. Он все время говорил, нет, он, по-моему, он не Бог. Я вот считаю, что он не Бог. Что-то здесь не так. Он все время сеял сомнения. А это что-то другое. Везде все на самом деле пропитано такой философией, все это олицетворенной энергией Кришны. Тот, кто начинает проникать в философию сознания Кришны, он на самом деле видится. Это восхищение, то есть, что он на самом деле верховная личность Бога. От этого вера укрепляется, все, все это отваливает, он думает, боже мой, как все просто, как все закручено, здорово. Кришна непостижим, как гениально все. И все, он все, он же. Так на самом деле. Поэтому они испытывают эти состояния. Так они, так Кришна открывает на себя. Что они просто голым силам стоят. От восхищения Кришны. От просто... Поэтому волосы стоят. Когда все такое, и как мурашки по коже. Как это там кто-то. Голый газ в бане увидели. Еще что-нибудь. Это так любой дурак. Для сил так не надо. Тут совершенно по-другому, совершенно другое представление. Когда на самом деле мурашки похожи, когда видишь могущество Кришны, как он все здорово устраивает, как все оказывается закручено, лихо. Тогда у человека нет сомнений вообще, он сразу предается. Его преданность укрепляется, он уже знает, что кто бы еще не говорил. Да вы что, вы не понимаете, в чем суть? Поэтому они идут проповедовать, они все уже, а никаких сомнений нет. Побежден демон Кеша. Кеша, Иннокентий побежден. И не надо никаких других стимулов человеку. Он разобрался, Кришна раскрыл, по милости гуру. То есть он совершил усилия, действовал правильным образом, и гуру был доволен, и сердце, пам, раскрыл. Пух, выскочило все-таки туда. Это знание проявилось. По мере очищения, говорит Махапрабху, это знание проявляется. Это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа, говорит Махапрабху. И по мере продвижения, в пути преданного служения, оно проявляется. Очищение и проявляется. Ни откуда-то извне его даже не надо. Мы привыкли сегодня, чтобы вспомнить, очистить. И тогда это убежденность растет. Тогда человек может быть стойким преданным, посвятить всю свою жизнь, отдать без страха, прогрессировать и уже откидывать. Это понимание, глубина понимания. Поэтому он Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию у него знание. Он знать начинает, вот что-то! И поэтому он переправляется успешно через океан. может быть там такое, о чем мы говорим? Ну ладно, конечно, интересно. Да, это может быть. Очень интересная гипотеза. Теория это не глупая. Одна из теорий вот здесь. Это такое я выдвигаю. Я, конечно, могу еще чем-то сделать, еще раз вопрос. Ну, потеть могу. Есть вопрос? Да. Полубогу Ганапати как поклоняется? Ганапати? Ганапати. А зачем он поклоняется? А там Тари Кришна есть там. Надо поклоняться Ганапати. Кто такой Ганапати? Это Нижеша, который поклоняется препятствует. Я не знаю, Хари Кришна мантру повторяет. Я не поклоняюсь Ганапати. И мой гуру не поклоняется Ганапати. Он выражает почтение. О, конечно, классно, слышали. Чего проблема? Он выполняет препятствия. Если служить брахманам и вайшнавам, так вообще все Ганапати будут довольны. Браво. Хочешь как-то узнать, как Ганапати? Ганапати будет ему очень плохо. Даже если он что-то ляпнет, Кришна сразу знает. Какого тут делать? Когда только что-то из полубогов начинается, Гауранга, Нитянанда. Харибол, Харибол. Это и город Харибол, не сразу. Никто не хочет такого дергать за хуже. Естественно, сразу понимаешь, что не мы здесь главные. Иногда очень благоприятно понять, что не ты здесь главный. Это очень благоприятно. Каждый день это осознавать еще лучше. А еще когда 24 часа в сутки ты осознаешь, что ты не самый главный, это очень хорошо. Поэтому мы и служим Кришне. Потому что он главный. Мы говорим, главный сказал так здесь. Главный сказал. А главному тоже сказал тот главный. Глава рода династии я называю. О, я там. Кого называю? О, глава династии я. Кто это был Кришна? А? Кто был Кришна? Кто? Кришна, да. Чего к сомнению? Ну-ка, кишки дай, бамбуха. Кто ты там, накиньте, хозяин? Что у тебя там кишка в пальце делает? Надо раскрутить его. Ну, надо раскрутить и забросить его. Кри, а тут вот. Я, мне кажется. Вот мне тоже очень кажется, да, порой, что вот солдаты с кровавых непосредственных полей, вот они не в землю нашу полотворили когда-то, а превратились в эту белую журавлю. Мне кажется. Мне кажется. Сразу надо. Мне казалось. Чур-чур. Мать кровавый глазок. Таким образом, я так вкратце, потому что комментарий полностью все раскрыл. Кто не понял, еще раз перечитайте 42-й текст. Знание, которое проявляется в брахманической культуре, это особое знание. Знание никогда не сходить с пути преданного служения. Это очень важно. Критерий веры человека. Никогда не сходить. Это говорит о вере. Когда у человека есть другие подмены какие-то, он говорит, что не развил веру. Так почему он не развил веру? Он не строго следует правилам Христа. Знаете, как точно? Если вы увидите слабого преданного, слабость его не в том, что он строго следует. Слабость его в том, что он не следовал. Поэтому это не развилось. Это процесс научный. Как-то здесь у нас храм, Бхактипада Махарадж приехал и спрашивал. А вот эти проблемы. Он говорит, посмотрите на свой сахар, он подъем. А если все подъем нормально? Ну, значит джати. А если джати нормально? Нормально? Вот. Тогда там. Но если все нормально, он говорит, очень говорит. А если все нормально, все равно проблема. Ну, значит, вот не в порядке головы. У нас этот процесс идеальный. Если у вас все нормально, если вы надеетесь, все работает. Все работает, даже пропады, даже Рупа Госвами говорит, даже если мы берем частично какие-то формы преданного служения. Хотя нужно гармонично взять, но даже, он говорит, если человек просто частично, то есть одну часть какую-то берет и строго исследует, даже это его может продвигать. Не говоря уж, если он действует в нескольких формах, то есть 9 форм преданного служения, он начинает на все 9 уровнях хорошенько служить, то это вообще так. Это просто самый скоростной прогресс начинается. То есть такой человек мгновенно продвигается. То есть то, что одни за 20 лет не могут понять, этот человек за год поймет. Если он так искренне сразу во все 9 процессов вливается, с искренностью, то есть не квалифицированно, а с искренностью, то есть старается, полностью старается, и действует в понимании, в каком понимании, то есть в сознании, действует для удовлетворения Кришны, как бхакта. Этот человек очень быстро прогрессирует. А когда человек что-то хочет взамен, там что-то думает, там о чем, нерешителен, менее, это все тормозы, это все тормозы, какие-то башмаки под вагон, которые подкладывают, он все тормозит, чем больше башмаков, тем медленнее он катится. В этом заключается. Для многих это секрет, который они не слышат, и даже у них в сердце ничего не западает. То есть они смотрят, и когда лекция заканчивается, они выходят и начинают какие-то шмаки опять себе вставлять. Потом они ходят и никак не могут понять, почему у них тут нет прогресса, что с ними происходит. Они тут плачут, слезы льют. Что это на самом деле? Не имеет никакой цены. Вообще. Вы представляете, что это не имеет никакой цены? Вообще. Это показывает просто о глупости живого существа, что оно тупое, что оно обусловлено. Обусловлено таким, что даже не может взять под контроль. Это элементарное чувство. Элементарное чувство. Поэтому, если мы говорим, когда по большому счету, это как Нарада Пурана, где очень конкретно все было разбито Нарада, в итоге он дал наставление так сказать, великим мудрецам, он сказал. Любой, кто поклоняется, не принимает Кришну как верховную личность Бога и не совершает ему чистое преданное служение. Демон. Все. То есть совершает даже преданное служение, но не чистое, он считает все это уже демон. То есть в как-то вроде бы, но с материальными желаниями здесь все равно говорит, не вот. И это не просто категоричка, когда какой-то гнев на Армунин или его раджас. Нет. В идеале так получается. Ты понимаешь, что в этом деле? В идеале это так получается. Это идеально. Идеальное видение. То есть полностью чистое видение. Любой, кто не совершает чистого преданного служения, на самом деле, ну, получается, так сказать, что он имеет желание, так сказать, с Кришной сравняться и получить его богатство. То есть какие-то не этим руководствуются. Даже на трансцендентном уровне. И Нарада Муни очень категорично говорит. И Нарада Муни говорит категорично о многих вещах. Очень категорически. И это чисто, идеально, очищено. Потом мы видим, что трансформация начинает, ну, так сказать, поблажка. И потом, как любой, кто повторяет, один раз повторил святое имя, даже так в суе, даже смехом, даже с оскорблением, а он все. И мы так доходим. Это могущество. Это энергия трансформации, бхакти-шат. То есть даже когда человек просто в оскорблении произносит имя Кришна. Ах, вас Кришна такой секой, он говорит. Все, даже это его очищает. Даже это не очищает. Даже через это он очищает. Когда люди пишут в газете про пары, говорят, Кришна, и ты такие сети, да, они все, они уже даже от этого очищают. Так могущественно преданное служение, так могущественно имя Кришны, что люди даже от этого очищают. Когда там в Госдуме говорят, этих кришнаитов надо, они даже сразу на всю Госдуму. Они этого не знают. Они смеются над нами, говорят, ну они там наговорят, мы очищаемся, так сейчас мы будем вообще. И давай, пожалуйста, 16 кругов. Выдайте нас 16 кругов каждый день на четках. И когда вы будете... Я вот замечал в жизни, все, кто ругали, они потом уже начинают. Вот все. Вот год он ругает, два ругает, потом раз вдруг начинает интересоваться. Другой там 10 лет ругает, потом опять тоже интересоваться начинает. Заметь. Удивительно. Кто-то плюет, то бьет, кто что-то там. Они в итоге потом почему-то начинают этим интересоваться. У них как-то на языке это и пляж. Вот у меня, даже сейчас, вот я всего-то 4 года. А у меня столько уже опыта, когда люди такие. Агрессивно, очень агрессивно это настроено. В итоге потом принимают. Сами, главное, так, тихушку. Поэтому каждый бегает и говорит, как у меня в семье, вот как у меня в семье никто не принимает. Я все время смотрю, неужели такой тупой, читает книги Прабхупады и ни черта не понимает. Ну не понимает человек, потому что он еще мало кстати, оскорблял Кришну. Когда много будет оскорблять, тогда понимает. Язык у него опухнет. И кто зачем? Вчера у тебя за тебя что, демоны отдали? Аджнам павитра намоха. Ты что? Нарисил? Проблемка. Я тебе, наверное, московским одарил. Это они с Москвы, они в Москве все с вами приняли. Все до одного. Там проблема. Без палитры. Без палитры никуда. Най, у тебя есть палитра? Най, я. Ты плачешь там? У Най все, у него ум не контролируется, он уже опять шерстью согнался. Что ему провожать? Это называется бесконтрольный ум. Ум такой, все, что куда-то тянет, куда-то тянет, то не так, это не так. Страдание неофита называется. И там всегда страдает во всех местах. Он страдает, страдает, тянет, страдает. И он все думает, нет, я Гоп Кумар. Гоп Кумар тоже страдал. Но Гоп Кумар страдал из-за того, что Кришна не мог. Это все страдает из-за того, что у него проблемы. И страдает. Надо просто действовать. Везде есть ошибки, везде есть недостатки. Действовать под руководством. Когда что-то у нас не так, мы просто к более высокому руководству обращаемся. Спрашиваем, каким он будет действовать. Два бакты приезжали, слушали вот этот один. Как его звали? Гранха Прин. Гранха? Вот я бы вот так вот бы 10 тысяч сибирских преданных поставили, его где-нибудь там с самого зала. Я бы его сразу попридел, чтобы пошло. Буквально 5 минут бы я посмотрел, как он двигается, какое у него выражение лица, как он говорит. Вот это из Москвы. Но родом не оттуда, но он из Москвы. Воспитанник московский. Московский. Сначала человек, он начинает видеть преданных, просто преданных. В любой толпе он сразу говорит, вот это ты считаешь. Хоть ты как оденься, бороду прилепи, хоть что. По глазам можно прилепить. Слышите, толстый худой преданный, а прям рода. А потом наступает время, когда ты уже определяешь, даже с какого места. С запада или с центра, или с востока, или с... Серьезно. Это как вот человек, Прабхупада пишет, что человек по мере продвинутости, то есть очищения, он начинает четко сразу определять, предложенная пища или не предложенная. Хорошо предложенная, плохо предложенная. Кем, как готовил, какие проблемы у человека. То есть по мере, он ощущает, по пище. Точно так же, вот, сложно же понять, как вот по вкусу определить, предложили или не предложили. Вот кто это может определить? А также человек по мере, так сказать, общения с преданными, он даже определяет, откуда преданный. Можно так сразу попробовать, вот этот, по-моему, отсюда. Да, точно, я его там видел. Ну, крупными буквами прям написано, красными. Табло горит такое. Ты это очень хорошо замечал. Вот на ее же сразу можно увидеть, все сразу я приехал откуда-то с запада. Как вот Дарука наша, точно так же. Сначала был такой, а потом раз, все, московский приезд. Ничего делать не хочу, у меня проблемы, там проблемы, тут проблемы. Везде проблемы. Это не то, это не так, тут аппаратки, там аппаратки, весь мир аппаратха. И человек не понимает, что аппаратха-то он сам. Он и есть оскорбление Кришны, потому что не служит ему. Он всегда в оскорблении. Потому что он не служит сам. Он хочет в лес куда-то убежать, где-то там, с обезьянами прыгать или с кем, что делать. А Кришна говорит, нет, ты должен быть в этой среде и в этой среде действовать. Как Прохлада Махараджа, прямо там, внутри. Проповедь нашей миссии. Ты можешь проповедовать всем, своим поведением. Видишь вокруг тебя, сколько людей, они так глупые, они так глупые, а из-за того, что они глупые, они совершают столько дурацких поступков, они так несчастны. А ты знаешь обо мне и им ничего не говоришь, не пытаешься их изменить, нетерпеливо к ним не относишься. Кришна недоволен, наверное. Поэтому говорится, что продвинутые преданные, наоборот, всегда в среде преданных. Даже слабых преданных, потому что он говорит, боже мой, они так слабы, как я могу усердствовать? Я не буду много говорить, я буду так действовать просто, что я хочу им помочь. Это критерий преданности. А это что разве преданность? Это какие-то, не знаю, какие-то маминкины сынки где-то убежали, где-то что-то болтают, там аппараты, и тут аппараты, и там экстрасенсорные чувства, там какие-то ауры, мауры, все тут голову чушью забьют и страдают ходят. Бегают, страдают. Это не нужно. Выбросите это из головы. Не надо этого ничего. кто-то на самом деле претендует на преданность, это должно выражаться в поведении, в качествах, во всем. Терпение, дружелюбие. Что такое? Мы проявляем дружелюбие тем людям, которые вообще недостойны даже какого-то общения. А мы с ними общаемся все равно. То есть, вот как вы там написали, что одними глазами, вернее, смотрит одинаково на грешника, там вот Бхагавад-гиту мы недавно читали, воскресенье. Это человек еще более глубокого, более высокой ступени духовного развития считает. Если он одинаковый, он просто старается проповедовать. Своим примером, словами, тем, вдохновляет. Вот все говорят, о, что-то здесь, вот у нас Дима приехал, говорит, вот там лучше, там вот все вдохновляются, вот Панчима там дает такие лекции, там все так здорово вдохновляют, там уже лучше обстановка вообще нравится. А он-то ничего не соображает. Молотит все подряд. Не, вот Дима. Это как вообще, что значит вдохновляться? Это не когда вы кого-то от кого-то услышали, нет, когда вы читаете джапу, когда вы читаете, когда вы слушаете лекцию духовного учителя, когда вы можете так вдохновляться и вдохновить потом тех, кто не может через книги, через что-то вдохновить. Это другое дело. Это какой-то уровень квалификации. А когда вы просто приходите кому-то и говорите, ой, что у меня проблемы, вдохновите меня, дайте такую лекцию, ну-ка, бабахните лекцию, такой, вот такой. И потом на этих лекциях жить там, кто бабахает эти лекции. Это не офицерство. Человек должен научиться вырабатывать сам это все. Когда нет, он там не звонит по 20 раз и говорит, ой, это проблема, а это что сделать, а как тут сделать? А потом говорит, вот я тут все понял, все вдохновить. Так не бывает. Должны это сделать, научиться. У всех разные уровни. Мы должны достигнуть того уровня, когда мы можем быть источником вдохновления, общаясь просто с книгами, слушая лекции духовного учителя, читая джапу, следует поклоняясь божествам. То есть из самого преданного служения, это называется черпать удовлетворение изнутри. Из самого преданного служения внутренне появляется удовлетворение. И когда человек энтузиастичен, все это верит, и он может проповедовать, и другие заражаются этим. Это успех проповедника. А не то, что он где-то там наслушается кого-то, там, который его там насосом накачает, потом он... И потом... Нет. Это не так. Это совершенно по-другому. И поэтому они преданные неофиты, они бегают из одного храма в другой. Они ищут эти насосы новые. Этот насос, это как наркоман. Ему колют, у него привыкание наступает, ему уже мало. Он ищет новый наркотик, ищет. И они там читают, какой новый сыворотка, новый наркотик есть. О, новый! Потому что уже привыкание организма происходит к наркотику. Поэтому новый, они ищут, но нет, чтобы самим действовать. Они все ищут, эти новые насосы, чтобы их накачал еще каким-то необычным способом. То через ноздри нас накачивают, то через уши, то через глаза, через 9 брат, короче. А этот, ну, от пятку оторвал, куда-то засунул и качает. Вот так. Этого у нас еще не было. Мы должны сами научиться вдохновлению. От чего? От книг Шри Прабхупады. От лекций. От баджанов своих духовных. И всегда быть энтузиастичным. Что такое? Полная фанатека лекций. Книги Прабхупады есть. Божества есть. Есть храм. И все ждут каких-то лекций. Ой! Никто не понимает. Но я понимаю, что когда это какие-то несколько человек так делают. Но всегда должен быть какой-то костяк, если вы правда на самом деле продвинуты так, то Гришну в флете с собой возите. Значит, это просто пафос, паравада какая-то. Обман. Обман дураков, продвинутых изобразить. Для себя. Некоторые для себя их изображают, не для кого-то. Себе, что я великий, могучий, преданный. Вот как Прабхупада написал в одном стихе, как некоторые ложное отречение, как они уходят в лес, на самом деле, не осознавая Кришну, но поскольку они были в обществе, где это очень ценится, чтобы это тебе хорошее впечатление осталось, что ты такой великий царь, про царей вот он написал. И человек уходит, отрекается от всего внешне и уходит в лес. И там в страданиях помирает, потому что обратно уйти нельзя. Почему? Потому что обратно придешь и скажешь, о, так он не был великим преданным, И он там в страданиях умирает. То есть в лесу видит только обезьян, которые прыгают по деревьям. Ни Кришна ничего не видит. Вы не замечали все такого? Когда кто-то стремится куда-то поехать, он там не сознание Кришны. Он поехал под видом сознания Кришны. Но все это не сознание Кришны. Также они отрекаются, уезжают куда-то, уходят в леса, куда-то там медитируют. Но на самом деле на что они медитируют? На свои проблемы. И садятся вот так, глаза закрывают и на свои проблемы медитируют. Вы видели вот медведи роли? Удивительно. Медведи вот это вот. Медитационеров. Чем они чем занимаются? Медитируют. Прабхупада говорит, медитация это гайдри, когда человек читает. Медитация это когда концентрация всех чувств на одном объекте. Медитация. На Кришне. Ум, все, деятельность, все. Медитация это когда на санкиртане человек с книгами ходит. Это высшая форма медитации, говорит Прабхупада. Распространять книги. Проповедовать, читать лекции, это высшая форма. Он всегда сконцентрирован, что-то не то сказал, все. Вот это все сконцентрировано тогда. Посмотрите, как они несчастны. У них такая карма, что они даже не могут понять, что это все не работает. Постижение абсолютно нет, не работает. Столько времени они гробят, чтобы потом через 10 лет вдруг стоять. И все им говорит. У меня осанка прямая или нет? Снимает бабик, где там? Спина прямая или нет? Так, ну-ка. Он не слушает, потому что он за осанкой как. Он контролирует осанку. Это как человек, видели, который у нас так приходит и так сидят. Потому что они не... Ну вот как вот так можно слушать? А вы абсолютно истинно. Вот так сидите и слушаете. Сашка с макаронной фабрики, он так сидит. И он, когда что-нибудь все смеются, он тоже так. Да просто после каждой лекции он потом. Что он слушает? А человек даже не может слушать что-то. Поэтому, он говорит, дайте стул, сядьте на лавку, если вы. Только слушайте, как удобнее, сядьте удобнее. Не слушайте. Лежать нельзя, говорит, но сядьте на стул на что-то. А когда человек так сядет, ну, слушай, или так вот он сядет, это для него неестественно, а он так сядет. Ну. Это хорошо, конечно, спину держать, но надо тренироваться не на лекции. Спать, солнце, это все кризис. Особо брахманичный. Представляешь, там спящий тут. Или с обнятыми коленками сидит. Как девочка. Женщина там. Как юбку. Вот а в такой позе, так это только великий йог мог сидеть. Это была поза ворона. Старт. Куда сетки прикрыл, там все полетит. Ракета Искон. На колпах написать ракета Искон. И вот эта эпоха, это Кали-юга. Никто ничего не может. Но у всех есть возможность, поэтому Прабхупада говорит, такой легкий метод, так Кришна о нас позаботился. Мы даже не знаем. Поэтому. У нас есть над чем работать. Есть быстрый прогресс, но он зависит от нас. Он очень во многом зависит от нас. Даже не в половину. Даже не в половину. 80-90% от нас. Как мы настроены. Насколько мы таки выясняем. Хотим ли мы на самом деле прогресс? Поэтому опять лить слезы и кричать, что я хочу прогресса, это опять чушь. Ну почему так происходит, что в одной душе это все-таки решительность пробуждается, а в другой она так и как говорится спит? Сон, иллюзия и безумие – это признаки чего? Тамаса. Значит, нужно что сделать? Развить желание, да? А желание как что-то. Кришна тоже сказал. Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Ты разовьешь желание достигнуть. Регулирующие принципы свободы. Четыре регулирующих принципа, да? Ты сейчас спрашиваешь, опять упала с коня? Я понимаю, что ты спросил бы какой-то. Пришел бы сюда, пьяница какой-то, начал бы первый раз в жизни. Ты что, с коня упал? На ипподроме был когда-то? Все наел. Кто хотел сказать, я ниже салона, когда не съел нечаянно. Хотел бронемашину, когда в какую-то, хрен набрал и съел почему-то. Второй ушел. На чего я его бросил? Ну, потом за ржавый подскакал. Пришел первый. С этим не пришел первый. Что спрашиваешь? Ты же сам все прекрасно знаешь. Ты че? Просто подтяжки потяни, значит. Потому что это какой-то там этот канал тебе перекрылся. И воздух какой-то перекрылся. В какой позе ты сидел? Ракеты из кон. Может, у тебя куда-то энергия пошла, чтобы в обратном направлении пленка перематывается. Выживала, наверное, мысль. Мысль иногда идет за хатуам. Выживала пленка. Не надо ее там себе распрямлять, там себе как-то. Такой чушь, как ляпка. Ну тоже так бывает. Я когда сбил, вижу, что пленка как заживет, я думаю, а, что такое? Чувствую, что чистить надо. Много словов надо убрать. А когда много словов уберешь, там одно молчание. То есть все было чушь. Ну ты что, серьезно, Андрюха, да? Это пять принципов, ой, четыре принципа свободы. Свобода Деточкина, свобода Патрика Лумумби, там свобода. Свобода всем в этом. Здесь свободы не дать. Те кровь впереди, переживание каждый день. У тебя где группа? Два плюс. Два плюс. Два плюс. Три, два. Это положительно. Два плюс. Я здесь пойду положительно. Я заказываю. У тебя что-то камера такая. Сейчас не отключится, мы перейдем тут. Я более сильного преданного, полиция. Есть вопрос? Так думаешь? Хорошо, да. Ну то есть ты даже какие-то моменты дышал, что угодно есть. Кто я такой? Просто сидишь и думаешь, кто это будет, кто это будет. Пусть, пусть она распространяет книги, а я кто тут. В основном это так будет. Я-то в основном вижу таких книг. А теперь как видишь? Я вам забыл. Понятно, нет, но человека ты прославил, ты понятно. Человек принял миссию, хочет. Да понятно, но ты прославил и дальше. И еще, да? То есть ты миссию на себя взял прославлять тех, кто распространяет. Да? Нет. А что ты? А, Шрила Прабхупада. Ты решил прославлять Шрилу Прабхупаду, который прославляет тех, кто распространяет. Да. Даст, даст, оно даст. Ну понятно, молодец. Я вижу, ты много лет просто будет. Продолжай. Прославлять тех, которые прославляют Шрилу Прабхупаду, которые прославляют синицу, которая ворует синицу, которая волбает синицу, которая построит дверь. Даса, даса, она даса. Да. Поступки в эфир. Глубинный дом. Это очень хорошо, когда ты так вдохновляешься, прославляешь, других вдохновляешь. Давайте, давайте. Я помню. Что, несешь, да? Давай, ни одних таких. Редко я встречал личности, которые без лекции накачивают. Ну, в смысле, им хватает лекции какого-нибудь учителя? Лучшего группы. Редко встретишь такого учителя. Обычно мы всегда отклоняем. То есть они на самом деле энтузиастичны. Очень интересно. Ну, это еще не фигу. Есть такой ложный, ну, сахамай, ложный фигу. Вообще, можно все свести. Распространяй книги и все, больше ничего не надо. Можно все свести к этому. Да, на самом деле. Это называется перекосы в преданном служении философии. Вот что, что ты говоришь, у тебя перекос произошел. Ты вдруг осознал важность распространения книг, и теперь у тебя только в ту сторону тебя несет. А как несет? По правилам, не по правилам, ты соблюдаешь повороты эти, когда, куда едешь. Ты уже. Самое главное, что ты в ту сторону наконец-то поехал. Это тоже уровень, это тоже реализация. Как вот человек, знаете, когда на машине едет, он говорит, ура, ура, ты проехал 10 метров, ура, наконец. И кто-то ему аплодирует, что все-таки он тронулся с места. Он все-таки проехал, хоть столб врезался, но все-таки он проехал 10 метров. А есть такие, которые тронутся с ним. Здравствуйте. И так на газу, и так и опять не понимаю. И вот у тебя прогресс, значит, ты поехал. Стол, стукнул, ну ничего, ты проехал, мы тебе аплодируем. Для тебя это очень. Ты трогаться научился. В том направлении. В каком непонятно. Я помню, один одну парня там посадили, а там такой съезд, это эстакада. И он все трогаться не мог. И он такой, раз, тронулся, я и такой стакан, раз, и стакан почему упал, и такой счастливый вылез, говорит, а я поехал. Машину все сломал. И кто он такой счастливый был, что он тронул себя полный стаканчик в сторону съехал. И так, бум, на бок упал. И он с этой двери вылез, как танкист с люка. Такой счастливый, что у него получилось, что он хоть на полный стакан вылез. На самом деле, это правильный пример. Вот мы так счастливы своими вот этими. Все, кстати, плохо, все развалили, но зато мы это воспевали. Иногда так вот. Иногда на самом деле так. И мы такие гордые. Говоришь, ну на самом деле, и что ты мне говоришь-то, я не понимаю. Ты откуда это вынес, который результат? Из книг Шри Гурубады? Вот у человека такая иллюзия, что он до всего сам допёр. Вот это вот... Да, нет. Это такая, да никак, это следующее. Я же вот, и ты начинаешь нам тут говорить, мы тут, не знаю, 4 года об этом говорили, теперь ты нам об этом говоришь. Я тебе аплодирую. Прабхупада с 65-го года об этом говорил, теперь ты это повторил, и мы тебе будем аплодировать. Чем? Ну, что ты сказал? Что такого нового сказал? Или ты поделился реализацией, мы очень довольны, что ты проехал 10 метров. Спятов. В комнате с панчами просыпаюсь, снимаю глаза. Потому что их Шучапа не будил. И он полностью на 100% уверен, что вся проблема в Шучапе. Когда я вчера его слушал, думаю, бесполезно. Диму убедить бесполезно в чем-то. И он мне говорил, это Шучапа, ему обязанность была убедить. И мы все время с панчами просыпали на все службы. Из-за этого Шучапы. И панчима снял Шучапу из-за этого. Вот так. Это было основным критерием, почему он его снял. И он как начал, я на него смотрел, я говорю, все, бесполезно. Он все опять. Я говорю, ну все, да. Потом он стал плакать мне, говорить, я вообще там снял, я сейчас не знал, что делать. Нет, за непослушание у нас нет. За непослушание, он говорит, мы делаем, не будем. Его обязанность была обличена, а мы сегодня спали. Ну сейчас там так все улучшилось, Максим, нравится. 200 книг было распространено, вот этими скульптурскими, которых всем проповедовали там, которых подняли. Я понимаю, все сделал. Да нет, ну почему я вообще говорю? Вы не слушаете Шучапу! Я говорю, а где его слушать? Что-то ты поволок. И это сейчас я тебе говорю. Вчера я сразу понял. Бессмысленно. Я тебя очень хорошо знаю. Бесполезно мне что-то говорить, когда ты вот так вот вдохновленно говорил. И я там промолчал. Думаю, ну завтра он успокоится, может быть, поговорим. Я вообще нравится, вообще зря туда съездил, мне так бы неохота было уезжать оттуда. Я ждал вас вот этого. Я сразу собрался. Как твоя мама идет? Поэтому ничего, не торопись. Это ты разберись хотя бы в своем чувстве, в своей эмоции. Что это? Вот как-то сразу, раз что-то появится, и сразу всем рассказать, выписать. Сначала надо разобраться, что это, почитать книгу, и что это у меня на самом деле это соответствует какому-то уровню, или что, или это опять очередная чушь. Может быть, я просто выспался, и теперь меня совесть мучает, теперь надо что-то ляпнуть такое, реализацию, чтобы как-то погасить свое мучение совесть. Иногда так происходит. Рупа Госвами прямо описывает, когда человек нарушает какие-то вещи, у него спонтанно возникает желание как-то оправдаться, как-то очиститься, и он начинает возвышенные вещи молотить. Это тоже прямо описывает. Поэтому надо сначала разобраться, что с нами происходит. Поэтому это наука самосознания. Что там у меня там? Я на самом деле этот на самом возвысился. Или я просто так низко упал, что теперь так надо как-то всех обмануть, и потому что у меня на лице написано, он это сделал. Человек всегда, это как человек, который что-то натворил, как говорят, на варе шапка горит. Поэтому еще на таком уровне еще мы должны разбираться, что. И кто-то нам должен об этом говорить. Подожди, успокойся. Еще не торопись. Поэтому ты еще же. Приехал там, натомогунился, и теперь так совесть мучает, и, что, и теперь охота лозунги орать. Да здравствуют те, кто распространяет книги, которых прославляет Шрила Прабхупада. Я понял, наконец-то, это лучшая реализация. Подожди. Если ты приехал, и мы бы тут перед божествами прочитали твое распространение, если ты газету сделал быстро и все остальное, я бы тогда еще что-то подумал. Да, а когда ты мне рассказал, почему у тебя этого не произошло, и рассказал очень философски, очень вдохновленно, с энтузиазмом. Почему ты не распространил много книг, ты мне так здорово это объяснил. Почему ты не сделал газету так быстро, ты мне тоже объяснил. Почему ты мне очень хорошо объяснил, почему этого нету. А я бы хотел, и принял бы за уровень, когда ты мне очень хорошо объяснил, почему это есть и почему это получилось. Это меня бы больше удовлетворило. Чем когда ты мне очень вдохновленно, с энтузиазмом объяснил, почему этого не произошло. И думаешь, что я это приму за реализацию. Ты что? Смеешься, что ли, надо мной? Или ты думаешь, что... Вот именно. Ты думаешь, что... А хуя ты такой? Нет, я зацепился за панчем, я просто думал, что он... За панчем и стопы зацепил. И панчем болт. И что сам болт не может, что тебя там... И он так... Ногами отбивался! Вы толкли вместе. Я знал, что я сам реализую. О, видишь? Я сам знал, что... Вот реализация, понимаешь? Я сам знал, что я не сделаю. Я сам знал, что я не могу соблюдать санкцию, не вставать. Этот будильник, шучапа, плохой будильник. Тебя назначили будильником, будь будильником. Я против шучапы ничего не имею, но против него, как против будильника. Ты знаешь, как его прославлял тебя? Очень странно. Это вот как я знаю многих преданных, они говорят. Такой классный преданный, но у него вот только вот это. Это же демон какой-то. А он потом в конце говорит, ну вообще он очень продвинутый. Преданный так умеет, а Олега говорит. Вы замечали, да? Что он сказал, не понятно. Так он демон или преданный? Что ты, аппарат ему нанес? Он такой великий преданный, правда он скотина, негодяй, подлец, подонок. Свинья, короче. Но в итоге он очень продвинутый преданный. Я опять думаю, что такое они сказали? Что он сказал вообще? Как они думают? Как они мыслят об этом человеке? Как Алней бумажку прислали мне? Кто читал? Там его прославили, а потом раз... И ты думаешь, то ли проблема, то ли великий брезный, что приехал, не поймешь. А там в конце думай сам. Разберешься. Это теперь я разбираюсь. Это умение так здорово написать. Благодарим, так сказать, вот туда-сюда. Ну, знаете, я вам обещал там. Спасибо за такую великую деятельность, так все здорово было, так сказать, вали отсюда, бегом. Я лично увидел, что ты приехал более, так сказать, зажеванной пленкой, чем даже у тебя здесь было. Честное слово. Когда ты мне начал это все говорить, опять пытаться это все. Это обычно, я вот сам по себе знаю, когда совесть мучает себя как-то вот. И каждый, я говорю, вот, когда я читал еще, это было 3 года назад, когда я вот нашел это вот в книгах, где Шрила Прабхупада объясняет, что иногда мы так, такими возвышенными становимся от заниженности. И что при этом есть такие уровни, я не помню, как они на санскрите называют, и что человеку, там, чем больше он грешит, тем больше ему он стыдно же, и он как-то начинает возвышать себя на слова, говорить такие речи. Мне там говорят, что это тоже одна из реализаций ступеней, потому что это очень хорошо, что человек понимает, что это плохо, и поэтому он как бы пытается, но это еще не реализация, это уровень такой. Христианский. Ну, не христианский, крестьянский. Христианский. И не такой христианский, который пашет, а такой, ну, знаешь, христианин есть. О-о-о. Да ну! Это вот как это, о вас, доцент Тупой. Там был этот Степа, вот такой. То есть вообще ничего не соображаешь. Надо сначала разобраться, что с нами происходит. Это долго имитировать невозможно. Поэтому человек, который понимает, что где-то есть ошибка, где-то, он просто стремится эту ошибку решить. И не то, что он такой орет об этом, он просто устраивает так свою жизнь, чтобы эта часть его ошибки где-то в стороне находилась. Пока он не научится правильно взаимодействовать. Это для этого нам дана вот эта жизнь, эта практика. Мы научились ее использовать правильным образом. И решили свои проблемы. Эта практика дана, чтобы решить проблемы, а не каким-то образом эти проблемы оправдывать при помощи этой практики. Это же чушь. Это же сразу заведомо ложно. Неужели никто не понимает, что эта философия дана нам не для того, чтобы оправдать свое греховное положение возвышенными фразами, а для того, чтобы использовать эту практику решить свои греховные отношения, решить свое положение. Решить кардинально, вот почему Прабхупада пишет, отвергать то, что неблагоприятно, и принимать то, что благоприятно, но для духовного развития. Сначала надо понять, что духовно. А что просто материализм, эмоции какие-то, чувства какие-то и все остальное. Ой, такой возвышенный, все, благодаря ему, да, что ты, за кудахтать? А что ты? Нет, вообще ты, как-то вот кудахтать, знаешь? Я не знал, что тут говорят. Ты приехал, я не знал, что здесь говорят про курс, поэтому получите. Ну, не лучше ли сначала узнать, а потом выслушать? Где нет проблем? Там целая Курукшетра была. Вот когда Кришна был на поле боя Курукшетра, там была вообще проблема между авторитетами. Даже в присутствии Кришны это авторитет были. Вообще они говорили. И мы сейчас выиграли, Кришна давай. Ты представь. А? Что ты хотел бы там? Чтобы не было проблем, чтобы мы все как на Вайкунке плавали сейчас, у нее там. Земля, как ты, нормально? Из тюбиков ели. Опа, она! Здесь ничего не летит. Это была бы шанса на было. Нейтральный еще такой систем. Когда все летает. Потом начинает это уже надоедать. Ой, тут много таких. Любители острых ощущений. Ой, ты даже ты не волнуйся. Если у тебя есть желание острых ощущений, я тебе просто обещаю. Я тебе прям перед брюшками. Ой, ты получишь очень много острых ощущений. У тебя есть такое желание? Я тебе просто несметную гору могу. Несметное богатство. Все. И любую из них выбирай. Этих проблем. Острый, просто острейший, как кинжал. С одно место. Вот хитрый, раз сюда панчик. Ну панчик без тебя, знаешь, что было такое? У него вся его прикольная прям. Кинжал. Он как это. Хишмадева. Весь острыми ощущениями его пронзил. Да никто, кроме панчима, никто. Нет. Лейта панчима только потерял. И только кроме панчима может помочь. О, панч, поставь мурки панчим, я тебе говорю. Мурки панчим можно сделать из дерева, из песка, из камня. Можно сделать в лесу и поклоняться. Если ты предложишь ему листок, то... Что? Что? Что? Что? Что? Не, ну я тебе сказал по поводу газеты тоже. Ну так а вот не получилось, а что делать? Ну это очень хорошо. Я говорю, это такая реализация, не получилось. А как мы... В моих наставлениях, значит, нету ни правды, ни истины, черт. Я очень обусловлен. Нет, оно получится еще. Получится? Если ты делал так, как вот ты понял, это я говорю, это как вот ты их наставил. Гуру рассказал, да, вот так делать, а оттуда приходит и говорит, да нет, гуру неправильно, потому что я вот так сделал, а у меня не получилось. Значит, ты неправильно сделал, потому что там есть нормально все. Ты не думаешь, что ты такой дурак, я не соображаю, что я говорю. Это я дурак. Ты эту реализацию придет. Ну так я сразу приезжал. Ваше спонсирование было решение отвержено. Да, читание сделали. Два друга, Метелин-Юга. Ваше спонсирование сказали. Только не поймешь, где ваше, а где панчево. Как их отделить? Так, полслова было вами, скажем, окончание панчево. Предлог был скажем панчево, слово вами. Так или иначе, всегда. Ваша жизненная кредо. Всегда. Все вот так вот делают. Это очень сложно так. Кто всегда? У меня же всегда жизненная кредо. Есть вопросы? Вы чувствуете, да, как кровь негодяйская кипит? Как она бурлит, как она переливает, как эти красные частички на белые делятся. И как красных мало, белых всего больше. Как в Африке там говорят, вот белые победили красных. Сразу хотели, чтобы черные победили красные. Нет просто. Снимать базу, снимать.